Иисуса голос слышал я вчера, приди ко мне, мой друг, не отложи. И я пришел, он принял и меня, нашел с Иисусом новую. Нежный голос слышишь ты теперь, оставь свой грех.